крыши. Сначала все поделились на тех, кто за Каина, и на тех, кто за Авеля. Потом еще раз поделились. И еще. И так миллион раз кряду. Делились на белых и цветных, на правых и левых, на тех, кто окрошку с квасом, и тех, кто с кефиром. И еще раз поделились перед самым концом. Оканчиваться тоже все хотели по-разному. Раньше было не лучше, но существенно проще. Ты мужчина, она женщина быть в свадьбе. А сегодня? Она не ест мясо, а у него аллергия на сою или глютен. И все? Пропала история любви. Да и дружба, в общем-то, пропала. Но какой-то чудак в белом халате выложил видео в ТикТок. Рассказал, что через неделю в землю врежется метеорит, и ничего больше не останется. Некому будет делиться и спорить. Видео вяло репостили, но когда начали блокировать, все внезапно оторвались от дел и поверили. Правительствам пришлось признать, да, летит, и да, не выживем. Никита курил красный бонд, пил черный кофе без сахара, носил слишком белые рубашки и улыбался раз 10 в год. Он был неудобным и совсем не на показ. Просто такой получился. Без подвоха. Не перевоплощался в другого человека наедине с собой. Когда Никита узнал про метеорит, то улыбнулся и достал из пачки сигарету. Апокалипсис хорош тем, что все и практически сразу. Никому не обидно, что жизнь продолжится без тебя. Не жалко, что не узнаешь, что дальше. Ведь этого дальше вообще не будет. Его устраивало. К Кендиру всего пришли топ-менеджеры всего и спросили. «Ну как же так? Столько сил и все впустую?» «Ну а что я могу?» — развел руками Гендир всего. «Они там совсем берега попутали». «Ну как же все прощения?» «Ребят, я все понимаю. Психанул тогда с Вавилонской башней. Но я ж не думал, что они так». «Как?» «Ну так, что один другого совсем не понимает, даже когда на одном языке». Гендир всего снял очки и потер покрасневшие от усталости глаза. «Я уже подписал постановление о закрытии проекта. Метеорит выслали». Когда мир узнал о метеорите, все, не сговариваясь, повернулись к Брюсу Уиллису. Брюс развел руками и сказал: «Вы дебилы совсем. Я ж актер. Это все было не по-настоящему». Мир обреченно вздохнул. В первые дни осознания люди пытались вести себя цивилизованно. Но быстро поняли, что деньги ничего не стоят. Машина ничего не стоит, и дома ничего не стоят. Сначала по привычке покупали гречку, потом крали, а потом даже гречкой перестали интересоваться. Отчаялись. Кто-то пил, кто-то убивал, кто-то рыл бункер, кто-то молился. А кто-то угонял машину и ехал к морю. Самолеты уже не летали. Летчики не дураки работать в конец света. Мир погрузился в средневековье с высокоскоростным интернетом и едой, которую можно разогреть в микроволновке. И только Никита вставал в 6 утра, делал зарядку и шел в пустой офис. Когда Никите было 8, из семьи ушел отец. Никита думал, что лично от него. Но через много лет, когда и сам собирал вещи, осознал, что нет, что все гораздо сложнее и вообще совсем не так. После 30 Никита начал понимать отца. Даже захотел поговорить с ним о жизни и немного о смерти. Позвонил. Встретились. Но отец уже был другим человеком. Блеклым и уставшим. А Никите нужно было поговорить с ним тогдашним, 30-летним. Но они разминулись во времени. Ведь когда вырастаешь и начинаешь понимать родителей, они уже не те. А потом они и совсем перестают быть. Топ-менеджером всего. По большому счету было плевать на проект, но не хотелось все сначала и чтобы опять на работе без выходных. Устроили совещание. Может, снова перезагрузку и ковчег? Хорошее антикризисное решение, быстрое и надежное, почему бы не повторить? Гендир всего засмеялся и смеялся очень долго. Так вы задолбаетесь с этой их сломанной толерантностью. Вот вы каких людей в ковчег возьмете? «Ну как? Обычных?» Переглянулись между собой топ-менеджеры всего. «Ха-ха!» — нервно засмеялся гендир всего. «А обычные — это белые или афроамериканцы? Или, может, азиаты? И как, скажите мне, на ковчеге уживутся болельщики «Спартака» и «Динамо»? Евреи и палестинцы? Демократы и республиканцы? Нет уж, хватило нам претензий о цвете кожи Адама. Достаточно. Я в эти игры больше не играю». Никита пытался работать, но никто из клиентов не отвечал, да и корпоративная почта молчала. Он поднялся на крышу небоскреба в Сити, сел на раскладной стул, вытянул ноги на парапет и закурил. Никита посмотрел в небо. Ему говорили, что там живет его дед. Никита помнил деда строгим и суровым. Но родители рассказывали, что в юности дед был самым веселым и бесшабашным человеком в городе. О нем ходили легенды. Никита скучал по деду и думал: вот я умру и встречу его там. Но каким он будет? Тем немощным человеком с затухающим сознанием? Или вечно молодым, наглым и веселым? И если бы тот молодой дед встретил Никиту, они бы подружились? Им вообще нашлось о чем поговорить? Никита был даже рад, что скоро узнает, как это на самом деле устроено. В интернете не утихал спор о том, как правильно выживать, и даже о том, как правильно умирать. Люди тратили свои последние часы, чтобы доказать, что их способ единственно верный. Никто никого не слушал. Даже сотрудники ФСБ сняли наушники и разошлись по домам. А Никита продолжал ходить на работу и сидеть на крыше. Он заметил, что и на соседней крыше сидит человек в кепке. Никита помахал. Человек тоже. И больше ничего. Нет смысла заводить знакомство перед концом света. Никто из них даже не попытался. Зато топ-менеджеры всего пытались сохранить обреченный проект. Они искали хоть что-то стоящее, дающее надежду на диалог. Просматривали чаты, читали переписку, смотрели сторис, но ничего не находилось. «Где же мы свернули не туда?» — спросил один. «Это все интернет», — сказал другой. «Я говорил, что им рано, а вы не верили». Можно подумать, что до интернета все было прекрасно. «Свобода воли! Вот в чем основная проблема!» — парировал третий. «Да вы и сами друг друга не слышите и не понимаете!» Грустно сказал гендир всего и ушел с совещания. Никита не знал, мужчина или женщина сидит на соседней крыше. Не было видно. Но все последние дни они курили и смотрели в одну сторону — на закат. И Никите не нужно было ничего больше и ничего меньше. Не нужно было, чтобы она встречала с работой, обнимала перед сном. Или чтобы он вместе с Никитой ходил по барам до утра, когда плохо и даже когда хорошо. Достаточно было того, что они встретят конец света вместе. Топ-менеджеры всего подготовили корзину для пикников и отправились смотреть конец света. «Вот, присаживайтесь. Здесь лучший вид», — сказали топ-менеджеры всего. «Лучший вид на конец света в Москве?» — спросил гендир всего. «Как предсказуемо. На самом деле лучший вон с тех крыш, но там занято». «А кто там?» «Какие-то люди». «Вечеринка на крыше?» «Да нет, просто два человека на разных крышах». «И что? Вот так и сидят молча?» «Да, вообще не говорят». И даже не смотрят. Но они же друг друга понимают? Понимают. Без слов? Без. Гендир всего задумался. Достал из корзины бутерброды и крекеры. А хрен с вами. Он уселся поудобнее. Пусть будет. Махнул бутербродом, останавливая метеорит и продлевая абонентскую поддержку еще на 100 лет. Он откусил от бутерброда и сказал: «Включайте закат». Наутро все проснулись с больной головой, как после большой пьянки. Было хоть и стыдно, зато воспоминаний до конца жизни. Постепенно метеорит стал как январские праздники. таким же далеким и не вполне четким воспоминанием. Никита немного расстроился, что все отменилось. Но встал в 6 утра, сделал зарядку и пошел на работу. На обеде вышел покурить. Но не на свою крышу, а на соседнюю. Поставил раскладной стул рядом и сел. «Привет», — сказал Никита.